Бармен, кавказец, но прекрасно разбирающийся в тонкостях русского языка, дружелюбно переспросил: «Попить или выпить?» «А?» «Выпить», — сказал Неделин. Бармен что-то сделал под стойкой, и перед Неделиным оказался граненый стакан с коричневатой жидкостью. «Напиток», — сказал бармен, — «5 рублей». Неделин достал из плавга 5, сунул бармену, отхлебнул напитка, сморщился. Это оказался дрянной портвейн. Второй глоток дался уже легче. В голове приятно заволокло. Неделин допил стакан и хотел выйти, но в коридоре послышались сметенные голоса. Топот ног. В бар бежал паренек, а за ним владелец бумажника. Неделин посмотрел на них прямо и открыто. «Проиграли?» — спросил он владельца бумажника. — Ты был сейчас в бильярдной? — Да. А что? Обворованный оглядел Неделина. — В чем дело? — улыбаясь, спросил Неделин. — А ну, встань! — Прошу без никаких безобразий! — предупредил бармен. — Чудак! — Неделин встал. Деньги в плавках были незаметны. Бумажник обязательно обнаружил бы себя. — Ты ничего не видел? — спросил обворованный. — Где? — А может, в коридоре выронили? — подал голос паренек. — Или в бассейне? — В бассейне? — повернулся к нему обворованный. — Ты вот что, Миша, побудь с ним, чтобы никуда не уходил, а я пойду посмотрю. — Ладно. Паренек, стесняясь, сел в уголке и сделал вид, что не глядит на Неделина. Через пару минут Неделин пошел к выходу. Паренек поднялся. — Вам нельзя, — сказал он. — Чего нельзя? — улыбнулся Неделин. — Подождите немного. Вы, конечно, ни при чем, но нужно подождать. — Ничего не понимаю, — сказал Неделин. — Оставь меня в покое, мальчик. Он шел по коридору к выходу из здания, а паренек поспевал следом и говорил. — А вы в каком номере живете? А вы куда? — Надо подождать. Вы слышите? Вы куда? — Купаться. — Вам нельзя. — Это почему же? — Вам нельзя. Паренек ухватил его за руку, когда Неделин уже открывал дверь. Неделин ударил его по руке. Тот ойкнул. — Отстань, щенок, — сказал Неделин. Ему жалко стало безусого паренька, глаза которого наполнились слезами боли и обиды. Но паренек не отставал, шел за ним по аллее, ведущей к морю. — Вы промокнете, — говорил он. Опять начал накрапывать дождь. Неделин шел берегом. Неделин поднял камень. — Убью же дурака. — Вы отдайте деньги и идите, — сказал паренек. — Вас же все равно поймают. А я скажу, что нашел деньги в коридоре, и он успокоится. А так он заявит, и вас найдут. Неделин кинул камень. Промахнулся. Впрочем, он и не собирался попасть. Он хотел лишь попугать. Некоторое время шли молча. Преследователь не отставал. — Сейчас отойдем? — Не оборачивайся, — сказал Неделин, — и я тебя пришибу. — Иди домой, пацан. — Иди, — я сказал. — Отдай деньги. — Стой! — Стой, — говорю. Неделин обернулся и увидел в руках паренька камень. Злобно вскрикнув, он бросился на него. Тот опустил поднятую руку, но тут же опомнился, хотел защититься и не успел. Неделин шиб его на землю, вцепился, стал в бешенстве рвать на нем рубашку, тискать и мять его. Парень обхватил его руки, они стали кататься по гальке и скоро оказались в воде. Волны небольшого прибоя то и дело накрывали их с головой. Был момент, когда Неделин чуть не захлебнулся. В ярости насел на паренька, подмял под себя, держал его голову под водой. Отпустил. Тело безжизненно шевелилось в воде. Неделин схватил его под мышки, вытащил на берег. Глаза паренька были закрыты. Лицо посинело. Неделин бил его по щекам. Разводил и сводил руки, не зная толком, что делать. Вспомнил. Надо нажимать на грудь. Начал действовать. Изо рта паренька, наконец, хлынула вода. Потом его вырвало. Он застонал и открыл глаза. — Дышишь? — спросил Неделин. Паренек кивнул. — Жив? Паренек кивнул. Неделин немного посидел возле него. Тот лежал, обессиленный. Но вот приподнялся, сел, покачиваясь, туманно глядя красными глазами. — Отдыхай! — похлопал его по спине Неделин. — А я пойду. До свидания, мальчик.